Женщина с точки зрения пьяницы. Женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор еще не догадались обложить акцизным сбором. На случай, если когда-нибудь догадаются, предлагаю смету крепости означенного продукта в различные периоды его существования, беря в основу не количество градусов, а сравнение его с более или менее известными напитками. Женщина до 16 лет – дистиллированная вода. 16 лет – ланинская фруктовая. От 17 до 20 – шабли и шато Дикем. От 20 до 23 – такайская. От 23 до 26 – шампанское. 26 и 27 лет – мадера и херес. 28 – коньяк с лимоном. 29, 30, 32 – ликеры. От 32 до 35 – пиво заводы Вена. От 35 до 40 – квас. От 40 до 100 лет – сивушное масло. Если же единицы и меры взять не возраст, а семейное положение, то жена – зельтерская вода, теща – огуречный рассол, прелестная незнакомка – рюмка водки перед завтраком. Вдовушка от 23 до 28 лет – мускат люнель и марсала. Вдовушка от 28 и далее – портер. Старая дева – лимон без коньяка. Невеста – розовая вода. Тетенька – уксус. Все женщины, взятые вместе, подкисленная, подсахаренная, подкрашенная суриком и сильно разбавленная кахетинская братьев Елисеевых.